Глава 25. За краткий миг между вспышкой пороха на полке и вылетом пули из ствола Мэтью схватился крепче за обломок сука и распростерся на стволе. Почти одновременно он почувствовал, как что-то пролетело мимо левого плеча, и ухо высоким свистом защекотал потревоженный воздух. Щелкнул выстрел, пуля врезалась в листву на той стороне оврага. Мэтью посмотрел. В правом плече Слоттера дрожала древко стрелы. Тот тоже смотрел на нее с любопытством. Ствол пистолета дымился, поднятый слишком высоко, когда стрела сбила прицел. Мэтью оглянулся через плечо и увидел, что прохожий медленно, с трудом, дюйм за дюймом приподнялся, чтобы пустить стрелу. Лук выпал из рук индейца. Сам он остался сидеть, опираясь спиной на корни. Глаза у него были открыты и теперь в самом деле смотрели куда-то за пределы мира Мэтью. Слоттер бросился в лес, не разбирая дороги. Мэтью метнулся было следом, но вернулся к прохожему и увидел, что последний вздох уже отлетел, последняя капля силы потрачена, последние усилия воли сделаны. «Лучшей моей сценой была сцена смерти, где я лежал посреди помостка в 3 минуты с открытыми глазами». Но главное, черт побери, что Мэтью и правда решил, будто прохожий уже умер. Джонатан краснокожий, Адам дикарь, Люцифер нового света. Они все сошли со сцены. Мэтью взял нож прохожего. Что-то овладело им, и это была решительность, превосходящая храбрость. Он знал, что почти наверняка умрет сегодня, быть может, в ближайшие минуты, но это все не важно. К этому он был готов. Ум его отсек все, не относящееся к погоне за Слоттером. Он встал, перебежал, перепрыгивая сучья по бревну, не глядя на лежащие внизу тела, и во всю прыть устремился по пути, проложенному только что Слоттером. За врагом местность резко уходила вниз. Мэтью прорывался через низкие ветви сосен, дергался, когда по лицу хлестали ползучие растения. Взгляд его метался вправо-влево. Он перепрыгнул переплетение корней, потерял равновесие, ощутил боль в правой лодыжке, но не замешкался ни на шаг. Вперед, вперед, и в следующей купе деревьев он увидал Слоттера, бегущего ниже по склону, пробивающегося сквозь листву, как раненый зверь. Слоттер бежал, не оглядываясь. Мэтью увидел, как он на ходу возится с мешком. Пытается зарядить пистолет на бегу. Он подумал, что даже такой опытный убийца, как Слоттер, вряд ли сумеет это сделать. Он будет искать безопасное место, чтобы остановиться, насыпать порох и загнать пулю шомполом. Мэтью должен догнать его прежде, чем это случится. Под ногой скользнула сосновая хвоя. Один неверный шаг, и он растянется на земле. Слоттер впереди споткнулся обо что-то, чуть не упал, но налетел на березу и удержался на ногах. Они все бежали вниз, и Мэтью неуклонно сокращал расстояние, а потом услышал сквозь свое хриплое дыхание журчание воды по камням. Впереди, у подножия холма, где густо росли деревья, окрашенные ярко-алым, бежал быстрый ручей. Он уходил влево, между каменистыми берегами, и вертел колесо водяной мельницы. Строение под темной острой крышей, заросшего ползучими растениями. Сквозь деревья мелькнула деревня в 1/4 мили дальше и ниже по склону. Маленькие домишки, белая церковь, дымящие трубы. Деревенька на окраине Филадельфии. Слоттер устремился к мельнице. На сей раз он позволил себе оглянуться, оценивая, насколько приблизился к нему Мэтью. И одним прыжком взлетел на 3 ступени мельницы. Развернулся лицом к преследователю. Мэтью увидел выдернутый из мешка рог с порохом. Увидел, как размытой полосой мелькнула рука Слоттера, вложившая пыш и пулю. Блеснул извлеченный из гнезда шомпол. Лианы хватали за ноги. Мэтью вырвался и бросился вперед. Услышал, как шомпол уходит в ствол. Шомпол выдернут, порох на полку. Закрылась полка. «Не успею», — подумал Мэтью. Пистолет повернулся к нему, большой палец на курке. Курок назад — боевой взвод. Пистолет смотрел ему в лицо, и боёк пошел вниз, когда Мэтью прыгнул вверх, выжимая из ног каждую унцию силы. Нож в руке уже наносит удар. услышал щелчок кремня, шипение искр. Дым окутал его, но еще до выстрела и вылета пули пистолет дрогнул и отклонился, потому что Мэтью всадил локоть Слоттеру в запястье и ударил ножом в ребра. Но с той же быстротой Слоттер отступил в сторону, перехватил руку Мэтью, чтобы нож не ударил в тело, и по инерции они оба ввалились в дверь. Прямо во внутреннюю механику мельницы, где валы и зубчатки вращались со звуком, похожим на приглушенный гром. Мэтью и Слоттер рухнули на половицы, покрытые густым слоем желтой пыли и высохших листьев, надутых ветром в окна без стекол. Мэтью не выпустил нож, откатился прочь от Слоттера, тот быстро вскочил. Лицо его было бледным от пыли, из глаз рвался огонь убийства. Он снова раздулся, стал чудовищем с огромными плечами и бочкообразной грудью. Древко сломалось во время схватки, но, судя по движениям этого человека, он не ощущал боли. Слоттер метнул в Мэтью завертевшийся в воздухе пистолет, и Мэтью успел уклониться, спасая зубы.